А Эд кашлянул, колодец расхохотался. «Так вот, вечная память вашим родителям», — продолжал Аэт. «Я ведь свой престол на тот свет с собой не возьму. Да только плох престол, если на него взберется ни на что негодный, ненужный стране и людям человек. Тьфу-тьфу, и еще раз тьфу на такой престол и на того, кто им владеет. Мне этот престол нужен для страны, для ее добра. Ну-ка, посмотрите, разве таким вы мне царство оставили?» Аэт освободил одну руку и вытер пену, выступившую у него на губах от волнения. «Надо все-таки отдавать должное человеку. Нынче из страха передо мной ворон на нашем небе не пролетит, муравей не проползет по нашей земле. Все наше царство почитают, люди им гордятся, ходят с такими радостными лицами, что светло на душе становится». Аэт помолчал немного, подождал ответа, но колодец не издал ни звука, и он, рассмеявшись, продолжал. «От счастливой жизни народ подобрел, все друг дружке наперебой угождают. Нельзя же так обо всем забыть, все хорошее выбросить из памяти. Так вот запросто, как скатерть вытряхивают. Что из того, что между нами ссора вышла? Мир и ссора, родные брат с сестрой, одной матери дети, друг без друга оба хромые, а вместе оба красавцы. Разве не так?» — снова спросил Аэт у колодца. Но его вопрос затерялся, как брошенный камень в глубине. Аэт не знал, что еще сказать, с какой стороны подойти к жителям колодца, которых молчание и равнодушие делало еще более сильными и опасными. «Пропадет страна, погибнет, слышите, люди!» — закричал Аэт в колодец. Он почувствовал, что слабеющие руки его вот-вот выпустят бичеву раздумья. Но тут заворочилось, заголосило, зашумело, затрещало сырое и темное колодезное дно. «Пусть погибнет, пусть пропадет, зато мы зло выместим, счеты с тобой сведем», — вопили наперебой жители колодца. Аэт плюнул в колодец и выбрался наверх. В ту же самую минуту вошла в царский покой Кариса. Она была в трауре, пышная прическа высилась, как сток у нее на голове. В руках она держала перезрелую дыню, из которой капал сок. «Но ведь я дыню не ем», — сказал Аэт, и все же взял плод из рук Карисы, не захотел обидеть отказом старшую дочь. Побег сыновей причинил большое потрясение Карисе. Все произошло так неожиданно, хотя, если подумать, ей следовало этого ожидать, ведь мальчики были отпрысками Фрикса, и Фрикс, конечно, уж постарался передать им свой яд до того, как сам сумел окончательно ускользнуть из когтей жены. Но Кариса думала иначе. Пока эти четверо мальчиков были около нее, и Фрикса можно было считать не вполне ускользнувшим. Он как бы переселился в своих сыновей, распределился между всеми четырьмя и оставил во взгляде или в жестах каждого из них что-то такое, отчего вздрагивало и замирало сердце Карисы. А теперь убежали и они, убежали от Карисы, словно в том укромном углу, в том собственном ее дворике, который она отгородила себе своей верой, гордостью и любовью, не было и вправду места ни для кого, кроме нее самой, ни для мужа, ни для сыновей. А Кариса так долго, так прилежно, с таким увлечением и восторгом отгораживала этот укромный дворик от всего мира, что отломи кто-нибудь хоть прутик от ее забора, она, кажется, выцарапала бы такому наглецу глаза. А прутики из забора выламывали ее же муж и сыновья. И не то, что выламывали прутики, а подкапывали забор, словно стадо свиней, чтобы как-нибудь вырваться наружу, словно там, за забором, их ждала лучшая, более вкусная, сытная, обильная потрава. И поэтому душа Карисы горела в огне. Бегство сыновей не просто огорчило ее, что было естественно, а еще оскорбило и разгневало, как торговца, глупость покупателя, который предпочел его хорошему товару, чужой, худший. Вспомнились Карисе те бесконечные бессонные ночи, когда она, сжав зубы, стыла в одинокой своей постели, суровая и безжалостная, как сама смерть, потому что мечтала тогда о смерти мужа и была глубоко уверена, что лишь кончина Фрикса может спасти ее от позора и унижения. Одна мысль о том, что муж не желает ее, убегает от нее, отступается и вместо себя подсовывает ей в постель бессмысленное унизительное терпение, сводила ее с ума. Слава богам, что исполнилась мечта, которая так мучила ее и которую она должна была скрывать, словно физический недостаток. Если бы Фрикс не умер, если бы боги не услышали мольбы Карисы, она умерла бы сама, потому что не могла бы вынести подобную жизнь. Тоска и злость свели бы ее в могилу, но и смерти Фрикса оказалось недостаточно. Сам-то Фрикс уютно устроился в своей бычьей шкуре. Ветер баюкал его, птицы на него садились, весной его осыпали цветы, так густо, что издали он уже был не виден, а на земле осталось его ядовитое семя, и теперь это семя стремилось опозорить и одурачить его жену. Но нет, не такая женщина Кариса, чтобы стать мишенью для насмешек или тихо всхлипывать и через силу глотать горькие слезы покинутой жены и опостылевшей матери. Теперь Кариса терзалась раскаянием от того, что некогда избрала себе в мужья Фрикса —